Подумай, посчитай и сделай так, чтобы не рванули. Кто из нас, в конце концов, компьютер, ты или я? — рассердился Петр. — Как только дроиды прибудут, начинай монтаж. Заметив кладбище погибших кораблей, на горизонте Черныш отключил связь и задумался. Он рисковал, очень сильно рисковал, но 2 года службы в войсках специального назначения развили в нем чутье на опасность. Он привык своим ощущениям доверять, а внутренний голос после посещения музея буквально вопил. «Атас, мы попались! Вали отсюда к дьяволу, пока не поздно!» Пересекающих границу свалки дроидов тут же засекла охрана, и наперерез им рванули скутеры, но, заметив флайер Джима, сбавили скорость. Петр решил, что им не стоит видеть, куда дроиды поволокли свой груз. Приветливо помахал охранникам рукой, ткнул пальцем в сторону посадочной площадки возле базы и пошел на снижение. Охрана поняла его правильно и приземлилась рядом. Черныш выбрался из флайера. — Здравствуйте, Петр Алексеевич! — Рад вас видеть, Легран, — пожал руку охраннику артист. — Опять ревизия! — улыбаясь во весь рот, спросил Сергеев. — Куда деваться? Служба! — обменялся с ним рукопожатием Петр. Внезапно итер охранников заверещали, и над ними сформировалась голограмма плотного мужчины лет 60 в сером френче и пенсне. — Это Берия? — встрепенулся Сергеев. — Что-то случилось? — насторожился Легран. — Петр Виссарионович по пустякам в эфир не выходит. — Всем службам галактической и планетарной безопасности экстренное сообщение! — мрачным голосом начала вещать голограмма. — Разыскивается особо опасный преступник, сонарианский шпион Петр Алексеевич Черныш, выдающий себя за генерального ревизора. Мощный удар ноги в челюсть швырнул Леграна на бетонное покрытие площадки, мгновенно вырубив его. В моменты смертельной опасности тело Черныша само включалось в боевой режим и начинало работать на автомате, что сейчас и произошло, помимо его воли. Сергеев даже квакнуть не успел, как оказался в железном захвате сонарианского шпиона. Ошеломленный стремительностью атаки, он молча лежал лицом вниз на шершавом бетоне, пока Черныш вязал ему руки за спиной, сдернутым с его же пояса ремнем. Та же участь постигла и неприходящего в сознание Леграна. Петр приложил пальцы к его шее, нащупал слабо пульсирующую жилку и, успокоившись за жизнь охранника, сорвал с его руки идентификатор. Грохнув прибор об землю, Петр раздавил итер каблуком, заставив Петра Виссарионовича заткнуться, после чего занялся идентификатором Сергеева. «Извини, парень», — раздавив его итер, вздохнул Черныш. «Сегодня не ваш день». «Да ты не бойся. Я убивать не буду. У вас пересменка скоро?» «В 9 вечера», — просипел охранник. «Думаю, вас найдут раньше. Вы просто полежите тут спокойно, а затем вас подберут». «Да, кстати, этой собаке во френче не особо верьте. Ему по должности положено брехать. Никакой я не шпион». «А кто ты?» «Свободный человек, без пар билетов». «Это многое объясняет», — усмехнулся Сергеев. «Ну, бывай». Петр запрыгнул в флайер и погнал его в зону 13. «Капитан», — ожил итер Черныша, — «какого хрена тут творится? Дроиды бомбят корабль!» Взбешенный голос Гиби прерывался грохотом и звоном. Судя по всему, Нола взялась за дело, расчищая для двигателя место, что и разбудило гнома. «Не бомбят, а переоборудуют», — успокоил его Петр. Груда покореженного металла поднялась, Флайер влетел в туннель и помчался по спирали вниз. «Да они же переборки рушат! Нола, прекратить немедленно тот ключок!» «Прости, шалун. Приказ капитана имеет более высокий приоритет. Согласуй данный вопрос с ним, боцман, я подчинюсь». Флайер ворвался в подземный ангар, подлетел к грузовому люку и вплыл в трюм. «Юнга, подъем!» Черныш бесцеремонно растолкал Джима, вытащил его из флайера и поволок за собой к лифту. «Эй, куда? Зачем?» — бессвязно бормотал спросонок парень. «В рубку, Юнга, в рубку! Наш час настал. Мы меняем земной рай на космические просторы». Лифт взмыл вверх и перенес их в носовую часть корабля, где в рубке управления бесовался гном. «Ты что творишь?» — вызверился он на капитана. «Спокойно, Гиви, я Дубровский», — ошарашил коротышку Петр, толкая Джима в кресло связиста. «Юнга, пристегнитесь, скоро взлет». «Какой взлет?» — не унимался гном. «Мы еще не готовы». «У нас на хвосте все службы безопасности Земли», — обрадовал его Петр. «Думаю, с минуты на минуту будут здесь. Местных охранников я уже нейтрализовал, а вот вступать в войну со всей планетой не имею ни малейшего желания. Предпочитаю по-тихому свалить. Нола, как наши дела?» «Расчистку закончила. Монтаж двигателей займет 5 минут. Подключение по новой схеме 3, и можно стартовать». «Двигателей?» — выпучил глаза Гиви. «Да, у нас их будет целых 3», — обрадовал его Черныш. «Если хоть один сработает, мы обретем свободу. Нола, какие у нас шансы?» «Если подключать как есть, то нулевые, а если перепрограммировать общий режим и усилить генераторы полей так, чтобы они друг друга перекрывали, то, если сразу не рванет, минут через 10 точно жахнет». «Кэп, с тобой так интересно!» «Спасибо, милая, на добром слове». «Вашу мать!» — пробормотал гном, обессиленно опускаясь в штурманское кресло. «А вот это правильно!» — одобрил Петр, запрыгивая в кресло капитана. «Лучше заранее занять места, согласно штатному расписанию и стартовому протоколу». «Какой протокол?» — простонал гном. «У нас нет штурмана». «А ты сам что, взлететь не сможешь?» «Смогу. И в любую точку Федерации доставлю. А дальше дуля с маком». «Почему?» «Да потому что автоматика здесь лишь на Федерацию настроенная. Другой не достал. Да ее и нет. За пределами Федерации курс штурманы прокладывают». «А без штурмана, навскидку, нельзя? На глазок прицелился и прыг». «Ага, прямо в сверхновую или в черную дыру. Но это если очень сильно повезет. Бах, и мы на том свете. Но это вряд ли. Скорее всего, вывалимся где-нибудь в районе темных материй и энергий. И никакой скачковой двигатель не вытащит нас оттуда. Метрил в этих местах не действует. Так и будем до конца своих дней гнить в этой консервной банке. Нет, капитан, без штурманских программ прокладки курса у нас шансов нет. А их выдают только капитанам и штурманам кораблей, отбывающих за кордон». «Где выдают?» — попросил уточнить Черныш. «В пограничных зонах, непосредственно от КГБшников. Причем выдают их только особо проверенным штурманам и капитанам». «Понятно. Чтобы лишнего соблазна не было отсюда подорвать. Узнаю родной КГБ. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». «Проблемы уже начались», — сообщила Нола. «Над нами куча флайеров. На базу высаживаются штурмовые отряды безопасников. По спутникам из космоса засекли, сообразил Черныш. Путь дроидов отследили. Сколько у нас времени? Роботы безопасников уже завалы, зоны 13 расчищают. Судя по скорости разборки, через пару минут штурмовые группы будут здесь. Оперативно работают ребята. А у тебя с двигателями как дела? Еще 3 минуты, и можно включать. Тогда взлетаем. Ты с ума сошел! Всполошился гном. Нола, режим крейсера и старт на планетарных, рявкнул Петр. Видел бы он это зрелище со стороны. Рукотворный холм зашевелился, задрожал. На расчищающих завалы роботов посыпались обломки металлических конструкций. Холм вздыбился, сметая все на своем пути, распустился, словно лепестки розы, выворачивая наружу пласты земли, и из образовавшегося провала появился нос величественного корабля, плавно поднимающегося в воздух. Вид боевого крейсера, ощетинившегося пушками, заставил флайеры безопасников кинуться в расцепную. — Капитан, с вами пытается связаться глава КГБ Петр Виссарионович Берия, — сообщила Нола.